Глава 5. Заместитель начальника управления спецопераций, подполковник Лисовский. Лис. «Придурок ты, Яша Гринкевич!» Михалыч был, как всегда, категоричен. Лицо капитана мгновенно налилось краской, но он промолчал, не зная, как ему реагировать на такую грубость младшего по званию. Михалыч, пользуясь расположением Лета, иногда перегибает палку. Хотя, как сказать, я тоже считаю, что капитан — влюбленный придурок, но я же в лицо ему это не высказываю. Вот зачем ты девочку из фронтового госпиталя к себе перетащил? Ты что, генерал? Ты капитан, Ванька Ротный. Хорошо, что сержант твой такой живучий да языкастый. А то ты так бы и сгинул бы у стенки, и девочке устроил бы веселую жизнь. Договорить Михалыч не успел. «Кулик! Живой?» — вскинулся капитан Гринкевич. «Живой! Чего ему сделается?» Третьего дня в госпитале с ним говорил. «Глазастый твой пернатый! Только глаза от наркоза продрал, а уже форму осназа в госпитале увидел. Порезанный в лоскуты, оверещал так, что даже лис услышал». Михалыч усмехнулся и стрельнул в мою сторону глазами. «Вот хитрован старый. Ловко он свое участие в судьбе капитана прикрыл. Теперь Гринкевич вроде как мне обязан, а сам Михалыч как бы и ни при чем. Со временем правда, конечно, откроется, но это будет уже значительно позднее, когда капитан Гринкевич со своими разведчиками в нашем колхозе адаптируется». Мы возвратились в Ленинград и теперь сидели тесным кружком в собственном расположении, в здании Ленинградского горкома партии. После той гигантской чистки партийного аппарата Ленинграда, которую устроили мы с Андреем, в здании появилось много новых людей и несколько свободных помещений, которые мы заняли, чтобы с относительным комфортом поместить свою группу. Народа в нашей группе прибавилось. Лето отобрал несколько очень качественных бойцов, да группа капитана Гринкевича почти в полном составе прибилась. После того кровавого цирка, что мы устроили на их прежнем месте службы, капитану с его разведчиками осталось бы жить недолго. Замполита бы затравили. Устроить веселую жизнь простому пехотному капитану, политработникам как два пальца об забор. Да и нужен мне был этот капитан с остатками своей разведроты. Среди всей нашей сборной группы только я и капитан Яков Гринкевич свободно говорили по-фински, а бойцы капитана за 3 года прошли все круги ада. Наконец-то я нашел себе тех людей, которых искал несколько месяцев. Грамотных, хорошо обученных, бесстрашных и сумевших выжить на передовой. И главное, очень надежных. Положиться на этих ребят можно было так же, как и на Грабаря, Батейка или Михалыча. Группе капитана Гринкевича неожиданно даже для меня самого добавилась и лейтенант медицинской службы Анастасия Стрельцова. Маленькая росточком, замотанная, но не сломленная трудностями молоденькая девушка-врач. Появилась, кстати, с подачи того же Михалыча и с молчаливого одобрения Лета. Разглядели эти двое в девчонке несгибаемый стержень. Готовность идти до конца, какой бы он ни был. Черт! Даже не знаю, зачем я забрал эту пичугу к себе в группу. Пожалел, что ли? Слишком наивная девчонка, хотя и военврач уже. Такую всегда хочется защитить. Детей она спасала. Эта наивно доверчивая комсомолочка ведь до сих пор не понимает, что самой младшей девочке из спасенных ею детей было 15 лет, а женщинам, которых она под конец бабушками называла, едва исполнилось по 30. Голод и тяжелая работа по 12-14 часов в сутки и почти без выходных. Все они работали на заводе «Ломо». Если кто не в курсе, Ленинградское оптико-механическое объединение. Сейчас этот завод иначе называется, но суть та же. Оборонное предприятие. Ведущее в своей области. Вся продукция идет на фронт. Все для фронта, все для победы. Не девиз пустопорожней, а горькая правда жизни и единственное спасение от мучительной голодной смерти для простых жителей заморенного гитлеровцами Ленинграда. Рабочая карточка, 500 граммов хлеба пополам с опилками и отрубями в день на человека и кипяток в заводской столовой. Все они с этого завода, иначе первую блокадную зиму просто не пережили бы. Они жили прямо на заводе, пока силы были. Потом их, таких доходяг, собрали и в эвакуацию отправили, но до эвакоцентра не довезли. Не буду я Насте говорить, что почти все, кого она с такой самоотверженностью спасала, или умерли уже, или в самое ближайшее время умрут от необратимых последствий длительного голодания. Нет. Наверное, это все же чувство вины перед такими людьми, как лейтенант Стрельцова, и простыми ленинградцами, вывозимыми через созданные по нашей инициативе эвакуационные центры. Эвакоцентры были центрами двойного назначения. В них не только помогали людям, но и переписывали и жестко проверяли тех, у кого не было документов. И это давало определенные результаты. Именно поэтому в каждом центре постоянно находился представитель особого отдела Ленинградского фронта с двумя отделениями бойцов НКВД, переодетых санитарами, водителями, истопниками и прочими крайне необходимыми в таких центрах людьми. В голом виде, то есть в теории, идея была неплоха. Резко сокращалось время для эвакуации ослабленных голодом граждан Ленинграда, то есть сортировка и первичная обработка больных и ослабленных голодом людей происходила прямо на месте, и в дальнейшем было значительно меньше путаницы с розыском родственниками эвакуированных детей. Мы же знали, какое количество детишек в нашем мире после войны не нашли свои семьи. Вот и решили, что так будет проще. Люди, проходящие через наши эвакуационные центры, уезжали в специально организованные общежития, созданные при крупных предприятиях, и в дальнейшем могли получить работу по специальности. Уезжали полными семьями или с предприятий, где их хорошо знали. Но, к сожалению, наша идея оказалась хороша только в теории. На практике получалось достаточно коряво. Жителей города вывозили в течение всей блокады. Вывозили и детей, тех, кого смогли собрать. Совсем маленьких детей к январю 44-го года в Ленинграде не осталось. Совсем. Кто первую зиму не пережил? Кого все-таки успели вывезти? Кого съели? И это не страшная сказка. Это страшная правда. Родители на работе, а дети слабые. За ними охотиться проще. И стреляли людоедов, и штыками закалывали, и прикладами забивали, чтобы патрона на них не тратить. А толку чуть. Даже сейчас нам попадаются. Хотя в колыбели революции после снятия блокады с продуктами стало получше. По словам тех, кто первую зиму пережить умудрился. Кто во все это не верит, пусть в Ленинград на Пискаревку съездит. Пискаревское кладбище здорово мозги прочищает. Особенно ряды братских могил 42-го года. Там фамилии и имена в основном у военных. Умерших гражданских жителей Ленинграда просто по улицам и квартирам собирали и в общую могилу закапывали. Валом. Некому было записывать. Бывало, что те, кто трупы по городу собирал и до Пискаревки довозил, рядом ложились. Силы прямо посредине этой жуткой работы заканчивались. Вывезли детей на большую землю. А куда довезли? В санаторий-профилакторий с калорийным и сбалансированным питанием? У кого такое питание во время той войны было? Кормили чем придется и тем, что смогли от себя оторвать. Был я как-то в Ярославской области. Занесло меня к старинному приятелю после ранения. Приехал, а друга нет. Болтается где-то по району. И поехал я кататься по окрестностям. Необходимо было где-то провести несколько часов времени. Качусь по дороге вдоль Рыбинского моря. Так местные жители Рыбинское водохранилище называют. Гляжу, церковь древняя, красивая, даже в жутко разваленном состоянии, величественная. Остановился, вышел ноги размять, да дошел с дуру к стенам церквушки. Дальше узенькая тропинка обнаружилась, и я по ней, турист гребаный, выперся. Да там не только скелет церкви. Сама церковь чуть сбоку располагалась и на небольшом удалении от дороги, а сбоку от нее, ко мне ближе, стоял кирпичный дом в два этажа с провалившейся крышей. Кирпичи красные, старые, стены выщербленные, но крепкие, на века сделанные. Тропинка дальше петляет к роще с громадными дубами. Вот только не допетляла тропинка до дубов. Сразу за углом дома кладбище обнаружилось. Небольшое. И часовенка навехонькая с лампадкой горящей. Кладбище могил на 150. Может, и больше чутка. Сосчитать я сразу не сообразил, а потом не до того было. Кресты простые, деревянные, покосившиеся. Глянул я на первую табличку и так и сел на скамеечку. И просидел на ней до вечера, а потом доехал до друга и молча нажрался в зюзю, в сопли, в дрова. Я же ленинградец, и на Пискаревке бывал, и историю своего города хорошо знаю, но именно здесь я нашел тех, кого увидеть никак не ожидал. Основное кладбище дальше располагалось, как раз за той самой дубовой рощей. А здесь, прямо во дворе справа от церкви, были совсем иные захоронения. Что я там увидел? 42-й год. У кого январь, у кого февраль, у кого март, у кого вообще июнь. Вот только года рождения. 31-й, 32-й, 33-й, 34-й. Маша, Миша, Софочка, Яша, Коленька. У большинства из них не было фамилий. Не сохранились. Только годы жизни и смерти. 125 граммов хлеба в сутки на ребенка в ноябре 41-го. До этого монастыря доехали эвакуированные из Ленинграда дети. Вот только спасти их не удалось. Необратимые последствия длительного голодания. Необратимые до самой смерти. Зимой 41-42 дети умирали первыми. И старики, и те, кто отдавал свое последнее детям и старикам. Долго мне потом во сне дневник Тани Савичевой покоя не давал. Женя умерла 28 декабря в 12 часов утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Лека умер 17 марта в 6 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Таню Савичеву вывести смогли. а спасти нет. Девочка тоже умерла от последствий перенесенного ею голода и общего ослабления организма. В принципе, можно было бы делать ту работу, на которую я нацеливался, когда летел в Ленинград. Но первые партии винтовок с боеприпасами улетели в наше управление еще в сентябре. А пока мы ставили колыбель революции на уши, в Москву были отправлены несколько вагонов с оставшимися винтовками и боеприпасами к ним. Теперь имело смысл провести планомерную зачистку и, честно говоря, полное и безоговорочное уничтожение оставшихся в живых уголовников. Тем более, что оперативную информацию Лето реализовал не всю. Мы поэтому и уехали по делу капитана Гринкевича. Необходимо было сделать небольшую паузу в зачистках. Все-таки методы дознания Лето и его бойцов здорово отличаются от методов дознания оперативников местного уголовного розыска, а фильтры эвакуационных центров не выпускают из города мужчин без спецпропусков. К тому же было 6 адресов, которые Лето не засветил совсем. Он по этой причине и принялся уничтожать расколовшихся блатных. И утечку информации пресек, и вновь набранных бойцов потренировал, и дикой жути на пока еще остающихся в живых блатарей навел. По указаниям уголовников, по этим адресам жили мутные люди. Непонятные. У этих людей водились деньги и продукты. Они не голодали даже в самые жуткие дни и иногда скупали ворованные ценности, но наехать на них блатные не пытались. Первая же попытка закончилась физическим уничтожением небольшой разбойничьей шайки, а это означало только одно. По этим адресам жили пособники немцев или финнов. И они интересовали меня больше всех остальных. Теперь, для того, чтобы брать эти адреса, нам необходимо было опять спустить на город наших бойцов, подкрепленных оперативниками уголовного розыска, но в этот раз без Лета. Безбашенный капитан морской пехоты был необходим лично мне. Без него обитателей квартир я живыми не захвачу. Впрочем, светошумовые и газовые гранаты местного изготовления по моему запросу нам из управления уже доставили, а две опергруппы наркомата внутренних дел с нетерпением поджидали задержанных. Оставалось их только захватить живыми, невредимыми и пригодными для допросов. Кроме этого, помимо оперативной информации Лета, которую он получил не слишком принятыми в этом времени методами дознания, у меня был список агентов Елагина, который мне передал егерь. Тех самых агентов, которые якобы не имели выхода на немцев, но при этом это совсем не означало, что они любят советскую власть. И четверо из них пережили 3 блокадных года. Мне оставалось только выяснить, как им это удалось. Первого и, как потом оказалось, действующего немецкого агента мы взяли прямо в подъезде его дома. Он редко выходил из своего логова, но все же иногда выбирался и всегда в неурочное время. Вот и в это раннее утро господин Смирницкий выполз из своей квартиры в Биржевом переулке в 4 часа утра. Воткнуть в парадное 2-3 оперативников мы не могли. Это была бы такая засветка, что проще было плакат вывесить. На лестнице ждать тоже не вариант, а квартиру штурмовать. Кто здесь это будет делать? СОБРа и ОМОНа в этом мире еще не придумали. Да и стреляются вражеские агенты сразу. Знают, что в руки мясников НКВД лучше не попадать. Но сейчас война, и подобные методы допросов контрразведки скорее норма поведения, чем исключение. Разве что местные следователи анатомию человека не изучали и о болевых точках имеют самое смутное представление. При захвате агента врага действует только один закон. Закон военного времени. Расстрел на месте. Так что формально захваченного вражеского агента или их пособников на момент захвата в живых уже нет. А что с ним следователи сделают, чтобы он правду рассказал, никого ни на какой войне не волнует. Квартира была на первом этаже, и окна, и черный ход мы худо-бедно контролировали, тем более что окна квартиры прямо во внутренний двор смотрели. Кстати, как потом оказалось, зря мы на это рассчитывали. Из квартиры господина Смирницкого был пробит отдельный выход в квартиру соседнего подъезда и дальше прямо на набережную. Семья, проживающая в этой квартире, как я понимаю, была уничтожена в самом начале блокады. Так что если бы немецкий агент хоть что-то заподозрил, ушел бы в легкую. Полквартала оцепить мы бы не смогли. Приданные нам бойцы еле ноги переставляют. Чтобы не светить своего интереса, переодели кроху в какое-то рванье и расположили ее в парадном прямо у квартиры. Проинструктировали, разумеется, чтобы никуда не лезла. Во второй квартире на этой лестничной площадке уже давно никто не жил, но квартира была закрыта, а сломать массивные двери без звука не получилось. Кто же знал, что наша малявка такая резкая? На обсуждении захвата-то она присутствовала, да и Михалыч, похоже, ее по-своему проинструктировал. Последние несколько дней он крохи показывал, куда и как бить, чтобы не убить, а вырубить. Научил на нашу голову. Вылез Иннокентий Исиодорович в парадное, а у лестницы девчонка валяется. Нагнулся он, чтобы посмотреть, жива ли, и получил сначала прямо в лицо струю черемухи, а потом и небольшой свинцовый битый, обернутый в несколько слоев тряпкой, по голове. Вот чем Михалыч учил кроху противников вырубать. Уркаган беспредельный. Кроха тоже газа хватанула, но на улицу выскочить успела. Выволочку свою она, конечно же, огребла, но вместе с благодарностью. Яд у господина Смирницкого прямо в шарфе, прикрывающем лицо, зашит был. А подвигов, как оказалось впоследствии, на этом внешне интеллигентном господине было столько, что живым оставаться ему резона не было никакого. А какое удивленное лицо у господина Смирницкого было, когда он в себя пришел и кроху увидел. К тому времени агента Абвера уже раздели догола и качественно связали. Колоть его я собирался серьезно. К счастью, не пришлось. Возраст у него уже был солидный, мог бы и не выдержать. Мразью господин Смирницкий оказался редкостный и даже попытался со мной поиграться, видимо, посчитав, что его взяли местные оперативники, но немного просчитался. Информация о необычном имени командира бешеных осназовцев из Москвы уже просочилась в город. И имя Лето было у всех на слуху. Поэтому, когда я понял, что Иннокентий Исиодорович валяет Ваньку, я позвал Лето, который с радостной улыбкой на лице перечислил немецкому агенту несколько своих любимых приемов. Пока только теоретически, но тем не менее. Подобные приколы любого проняли бы до печенки. Так что въехал в ситуацию резидент Абвера сразу. Оказаться на улице со снятыми штанами и посидеть по пояс в снегу на морозе господин Смирницкий категорически не захотел, и наша беседа потекла в нужном направлении. На самом деле это страшная по своей простоте и эффективности пытка. У человека действительно очень много нервных окончаний, и находятся они не только на пальцах рук и ног. Посадить мужчину голой нижней частью туловища в сугроб и через 15 минут вой человека на вой голодного волка будет похож. Этот необычный прием ребята Лето на уголовниках проверяли, а немецкий агент физиологически ничем от них не отличается. Впрочем, можно сработать и на контрасте и поднести к отросткам уже хорошо охлажденной тушки огонек зажигалки. Сам однажды выхватил этого ледяного удовольствия с горкой. Еще в курсантские годы. Выгнали нас на 15-километровый кросс на лыжах. Чего уж нашему дуболому, майору Матлашову, в его пустую голову взбрело, никто так и не понял, а доложиться нам он забыл. На улице в тот день было -25, плюс легкий ветерок. Эти -25 в процессе стали -37, а легкий ветерок превратился в неслабую пургу. Разумеется, никто нам тогда так и не сказал, что свою единственную на тот момент драгоценность надо упаковать в носок, и лучше всего в шерстяное, а то и не один, если мы хотим насладиться радостью отцовства. Мы не шотландцы, драгоценностями на морозе не звенели, и дистанцию, конечно же, прошли, но чего это стоило лично мне, вспоминать совсем не хочется. Казалось бы, что ни душевных терзаний, ни моральных сомнений на этой войне быть не должно. Но все равно грызет что-то то, что осталось на месте моей души. Все-таки если ты не садист, психологически очень тяжело пытать живого, беспомощного человека, хоть и твоего злейшего врага, особенно делая это, что называется, в твердом уме и светлой памяти. Но у меня в той же памяти трупы, вмерзшие в сугробы на улицах моего родного города, и свежие длинные могилы на Пискаревском кладбище. В этом некрополе с простыми фанерными табличками еще нет мраморных надгробий, нет заасфальтированных аллей, обрамленных молодыми березками, нет изумрудной зелени ухоженных газонов. Нет строгой ограды кладбища, нет монументальных ворот. Даже пруда, кишащего карасями всех размеров, что располагается справа от ворот, тоже нет. Есть только длинные холмы свежевскопанной земли, прикрывающие захоронение десятков тысяч безымянных тел, некогда бывших живыми мальчишек и девчонок, их матерей и соседей, бабушек и дедушек. А еще я хорошо помню один из рассказов егеря. Самый первый. Тот самый, когда мой современник увидел в мирной белорусской деревушке Сарья зверство новообращенных карателей и сошел с ума от увиденного им, и все становится на свои места. Вот враг, и он обязан рассказать мне все, что ему известно, со всеми мельчайшими подробностями. А морально-этическая сторона данного вопроса меня больше совершенно не волнует. Радиста ключевого резидента Абвера в городе Ленинграде господина Смирницкого взяли прямо на улице. Удар в душу в исполнении капитана Гринкевича оказался идеальным. Яков Гринкевич не выглядит силачом. По сравнению с тем же Лето, бывший командир разведроты вообще смотрится заморенным задохликом, но у человека, почти 3 года прослужившего в дивизионной разведке и оставшегося в живых, развиваются весьма специфические навыки, которые он сразу же и продемонстрировал. «Что же ты долбишь, Гринкевич, как по колонне Исаакия?» Возмущенно проскрипел ординарец Лето. Интонации голоса старого опытного фронтового разведчика подчас передать невозможно. В этих интонациях и презрение, и скволыжность, и откровенная жадность, и ирония, и необъятное море сарказма. В зависимости от обстоятельств и развития ситуации, Михалыч, мгновенно сориентировавшись, выдает такие перлы, что можно заслушаться, предварительно вывалив собственную челюсть к себе на колени. Эта колонна даже не поморщится, она мраморная, а человек мягонький, нежней же надо. Вот ты скажи мне, как Лето теперь допрашивать его будет? Отловив, раздев и привязав радиста к креслу в его собственном полуподвале, мы прослушивали оригинальный глумеж в сольном исполнении от Михалыча. Капитан Гринкевич в такой постановке еще не участвовал и реагировал вполне естественно. Хмурился, не понимая, что он опять сделал не так. Михалыч периодически достает капитана своими придирками, и бедняга Гринкевич далеко не всегда понимает, как себя вести в той или иной ситуации. Лето ведь обычно со своих японских хитростей допрос начинает. Вот в прошлый раз гланды через задницу доставал. Весь кровью и дерьмом забрызгался. А доволен-то как был. Михалыч в восхищении причмокнул губами и закатил глаза, а капитан разведроты побледнел. Все же высшее образование у Гринкевича есть. Местная правда, но где находятся гланды, капитан знает. И теперь озадаченно хмурится, прикидывая, как такое вообще возможно. Про радиста, слушающего этот монолог, и говорить нечего. Такое впечатление, что он готов был хлопнуться в обморок. «Ты ж ему наверняка ребро сломал. И что мы теперь лето скажем? А если это ребро наперекосяк встанет, да поцарапает внутри что-нибудь не то? Как у нас с тобой этот покойничек говорить-то будет?» Ответ Михалычу был абсолютно не нужен. «Лето?» — с трудом выдавил из себя радист. Сообразить, где у человека находятся гланды, что это такое и как их можно достать через черный человеческий выход, с учетом того, что он на этом выходе сейчас сидит, накрепко привязанный к вышеупомянутому креслу, радист явно не смог. «Тот самый?» Ужас немецкого агента был неподдельным. «Нет. Специально для тебя второго такого безбашенного с Дальнего Востока привезли». Сарказм Михалыча зашкаливал, а сам он нашел благодарного слушателя. «Ентот лето до войны в гестапо стажировался. Ездили они в Германию с группой особо проверенных товарищей, а потом его 3 года японцы в концлагере учили, пока он оттуда не сбежал, по пути своих учителей перебив. Говорят, 30 япошек голыми руками передушил. Не в настроении был. Теперече лето свои знания на практике применяет. И тебя научит. Он постоянно что-нибудь новое придумывает. Ты такое о своем организме узнаешь, что ахнешь, если к тому времени у тебя ахалка не отвалится. Сейчас лето занят, он чуть позже подойдет. Товарищ майор в данный момент Исиадорыча развлекает, но тобой его командир займется. Лис, а у него даже лето иногда учится. Лис, зверюга почище бешеного осназовца, подполковник, вообще отмороженный на всю голову, даже иней на висках никогда не тает. Так школа-то какая? Личный представитель Лаврентия Павловича Берии, а у наркома НКВД наивных дурачков не держат. Не выживают они в тамошней организации. Ну, прощавай, мил человек, ты, главное, не молчи, а то цельным куском мы тебя больше не увидим. Прости, Господи, мою душу грешную». И Михалыч несколько раз истово перекрестился, старательно пряча взгляд от радиста. «Пойдем, Гринкевич. Что Лис с вражескими агентами вытворяет, смотреть страшно. Не надо тебе на такое смотреть. 3 дня потом есть не сможешь. Проверено. Даже от стакана чая тебя будет наизнанку выворачивать, а худеть тебе дальше некуда». С этими словами наш доморощенный скоморох взял оторопевшего капитана под руку и вывел его из комнаты, которую мы превратили в импровизированную допросную. Талант! Ни у кого из нас такая правдоподобная игра не получается. Все, предварительная подготовка проведена. Теперь мой выход. Дальше не сильно интересно. Раскололся радист почти сразу. Репутация у лета конченного садиста, которого боятся даже политработники, а уголовников он пачками расстреливает. А тут я такой нарядный, мутный тип, который всех строит невзирая на звание и должности, и у которого беспредельщик Лето учится. Конечно, радист попробовал слегка помолчать. Слабаков в тыл противника не засылают, но я тоже не пальцем деланный. С минуту молча разглядывал потеющего от неизвестности радиста, а потом принялся на столе сверточек разворачивать. А в сверточке том чего только нет. И иголки от акупунктуры, и щипцы зубоврачебные, и напильнички разные, блестючие, красивые и до жути страшные, незнакомые вражескому агенту предметы. И все это молча. Десятка минут хватило. Подобные приколы, жестокие инсценировки и дикие слухи в этом времени пока не приняты. Эти слухи мы сами постоянно запускаем, а милиционеры и уголовники разнесли по всему городу. Двоих блатарей мы специально выпустили, чтобы они нас к своим подельникам привели. А они мимо голодного рынка проходили и задержались на нем на полчаса, новости рассказывая. В их среде информация быстро растекается, а из Ленинграда никуда сейчас не убежишь. Людей вывозят только специализированные эвакоцентры, а там всех взрослых мужчин проверяют со всякой тщательностью. Женщин и детей отправляют дальше, а всех неблагонадежных отсеивают и сгоняют в строительный батальон, работающий на чистке прифронтовых дорог от снега. Из этого батальона можно убежать только на тот свет. Его конвойники из спецполка НКВД охраняют. А они сначала стреляют по бегущему, а уж только потом спрашивают, куда это он так рванул. Опера уголовного розыска говорят, что уже четверо приблотненных гонцов явки с повинной написали. Сами сдались, думали, что их на этап отправят, кормить будут, охранять. И в попу примутся лобызать. Словом, предоставят им полный пакет довоенных радостей. Ленинград-то разблокировали. Скоро прежняя жизнь вернется вместе с социалистической справедливостью, когда все равны, а уголовник — рабочему классу младший брат, которого надо перевоспитывать, а не уничтожать. Сейчас, убогие. Их сначала нам отдадут, а там посмотрим. Может, и в штрафную роту отправлять будет нечего. На зонах уголовники нынче долго не выживают. Здесь они еще не знают, что их прежняя уголовная лафа закончилась и никогда больше не вернется. Иначе сами бы в уголовный розыск не заявились.